А потом, уже от себя, он продолжал, размышляя. «Всего же более убогих не забывайте, но насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте, и вдовицу оправдывайте сами, и не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его». Он вспомнил свои давние годы, и ему казалось, что всю жизнь жил он по этим своим заповедям, хотя порой в мыслях смутно проступали и иные картины — жестокости и клятва преступления, гордыня и себелюбие, но он отгонял эти видения прочь. Он знал, что те порывы детства и юности о добре и благодати никогда до конца не умирали в его сердце, и, приступая их, совершая то, что повелевала ему власть, он всегда помнил об этих высоких человеческих чувствах. А потом уже, потеряв многие из них, он держался за их призрак. И сегодня ему казалось, что вся его жизнь была освящена любовью к ближнему, справедливостью и незлобивостью. Впрочем, он не хотел особенно долго думать над этим. Сегодня он великий князь киевский, и его слова, его мысли, его поучения не поддаются сомнению. То, что он вложит сегодня в этот пергамент, и останется его сутью. В минуты таких размышлений глаза его суживались, становились холодными, а подбородок каменел. Все эти дни, с небольшими перерывами, Мономах трудился над своим поучением. До полудня вершил дела всей русской земли, в полдень обедал и почивал, а после отдыха принимался за писание. Он рассказывал о своем первом пути в Ростов и походах на запад, и Каторе с Олегом Святославичем, и борьбе с Всеславом Полоцким, о нескончаемых сечах с половцами и до сих пор ранящей сердце битве на Стугне. Он долго вспоминал все свои выезды из Чернигова к отцу в Киев и бесчисленные сечи и погони, и записал: «А из Чернигова в Киев около 100 раз ездил к отцу, за один день проезжая до вечерни, а всего походов было 83 великих, а остальных не упомню меньших, и миров заключил с половецкими князьями без одного 19». Он вспомнил, и от этого на сердце становилось приятно, сколько золота, скота, ковров, одежды, оружия взял он за плененных половецких ханов, и до сих пор помнил он эту страшную сечу на Сольнице, когда ханов рубили у него на глазах и бросали в воду. За все. За страх, набеги, пожарище, угон людей в плен. Он писал свое поучение, а жизнь властно вторгалась в тишину хоромов. Вот несколько дней назад митрополит Никифор, мудрый друг и учитель, передал ему свое послание. Много добрых слов написал ему Никифор, но среди них многоопытный Мономах отыскал то, ради чего старец взялся за перо. «Но смешана суть злобы с добродетелями, якоже плевел в пшенице». И еще он пишет о том, как человеку дано постигать окружающий мир. Очами, слухом, обонянием, вкушением, осязанием. И говорит, что князю не должно доверять слуху, но требуется все осязать самолично, потрогать руками. «Осем испытай, княже мой, о том помысли, об изгнанных от тебя, о осужденных от тебя наказания ради, о презренных вспомини, о всех, кто кого изрек и кто кого оклеветал, и сам судя, рассуди таковых». Мономах размышлял об этих витиеватых словах, тонких намеках старого друга, понимал, что, передоверив последние годы управления Русью Мстиславу и уным людям, он, видим, слишком многое отдал им, живет их словами и очами, а ведь прежде он до всего доходил сам. К посланию старца следует прислушаться. Он написал Никифору грамотку, в которой поблагодарил его за разумное послание, греющее сердце и просветляющую душу.